После полуночи пойдет дождь, в этом тетушке единодушны. Он будет хлестать сплошным потоком, изливаться на землю стеклянной рекой, лить и лить, покуда весь мир, обратясь в серебро, не опрокинется вверх дном. Такое чувствуешь заранее, когда в костях у тебя ревматизм, или когда так долго живешь на свете, как тетушки. А в доме тем временем сердце у Джиллиан трепыхается, как бывает, когда ждешь удара молнии. На ней потертые синие джинсы и черная бумажная рубашка, голова с утра не чесана. Она похожа на ребенка, который не желает наряжаться для гостей, но гости все равно уж нагрянули. Джиллиан нутром чует их присутствие. Воздух до того уплотнился, что хоть режь его, словно шоколадный торт, высшего сорта, какие готовят без муки. Люстра на потолке в гостиной раскачивается на металлической цепи с легким стрекотанием, вроде того, что издает детский волчок, когда его раскрутишь слишком быстро. Джиллиан отдергивает занавеску и выглядывает в окно. «Господи, помилуй», — говорит она, — «тетушки-то вон они, на дорожке». На улице воздух того гуще, как суп-пюре с желтоватым сернистым привкусом, который для одних не лишен приятности, а у других не вызывает ничего, кроме отвращения. Эти спешат захлопнуть все окна и включают на полную мощность кондиционер. К вечеру ветер наберет такую силу, что подхватит, как перышко, небольшую собачонку и снесет с качели ребятишек. Но пока дует лишь легкий ветерок. К дому рядом подъехала соседка Линда Беннет. Она выходит из машины с пакетом продуктов и, подперев его бедром, машет тетушкам свободной рукой. Салли упоминала ей, что ждет в гости пожилых родственниц. «За ними, правда, водятся странности», — предупредила Салли соседку. «Но Линда видит двух симпатичных старушек и только». Следом с пассажирского сиденья сползает Линдина дочка. Та, что звалась прежде Джесси, а теперь именует себя Изабеллой. И с таким видом, будто пахнула тухлятиной, морщит нос, в котором пристрастилась с недавних пор носить три серебряных колечка. — Это что за старые мымры? — спрашивает лже-Изабелла у матери, поведя глазами в сторону тетушек, которые стоят и рассматривают дом Салли. Ее слова перелетают через газон, и каждым своим гадким слогом стукается озимь на дорожке у соседнего дома. Тетушки поворачивают голову и меряют Изабеллу серыми ясными глазами, отчего у той возникает в пальцах рук и ног совершенно незнакомое ощущение, такое необычное и грозное, что она опрометью убегает в дом, залезает в постель и с головой укрывается одеялом. Ни одна минует неделя, пока эта барышня решится молвить матери или еще кому-нибудь дерзость, да и то сперва подумает хорошенько, повернет фразу иначе и для верности присовокупит «пожалуйста» или «спасибо». «Дайте мне знать, если вам что-нибудь понадобится, пока вы здесь», — кричит тетушка Линда, и ни с того ни с сего приходит в замечательное настроение, какого не испытывала годами. Салли, которая подошла и стала рядом с сестрой, стучит по стеклу, чтобы привлечь внимание тетушек. Тетушки поднимают глаза, смотрят, и, разглядев по ту сторону окошка Салли с Джиллиан, машут им, как когда-то в бостонском аэропорту, когда встречали только что прилетевших девочек. Да, для Салли видеть тетушек на дорожке к ее собственному дому все равно, что наблюдать столкновение двух миров. Дождаться, что к ней наконец-то пожаловали тетушки, событие столь же невероятное, как если бы рядом с Олдсмобилем упал метеорит или над самым газоном пролетела падучая звезда. «Идем», — говорит Салли, дергая Джиллиан за рукав, но та, упираясь, мотает головой. Джиллиан 18 лет не виделась с тетушками, хотя эти годы изменили их меньше, чем ее. Она как-то не замечала прежде, какие они старые. До сих пор она всегда воспринимала их вместе, как единое целое. Теперь же обнаружила, что тетушка Фрэнсис на добрых полголовы выше сестры. А тетушка Бриджет, которую не называли иначе, как тетя Джет, оказывается пухленькая, оживленная и смахивает на курочку, выреженную в черную юбку и ботинки. «Я не могу так сразу», — говорит Джиллиан, — «дай освоиться». «Тогда уложить в 2 минуты», — советует ей Салли, выходя встречать гостей.